В эту минуту Этельни Джонс просунул голову и плечи в крошечную каюту. «Чисто семейное собрание», — заметил он. «Я думаю, не выпить ли глоток из этой фляжки, Холмс?» «Ну, я полагаю, мы можем взаимно поздравить друг друга. Жаль, что мы не взяли живьем того молодца, хотя нечего было делать. Нам еле удалось догнать их». «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Холмс. «Но, конечно, я не знал, что у Авроры такой хороший ход. Смит говорит, что она одно из самых быстроходных судов на реке, и что, если бы у него был помощник, нам бы не догнать ее. Он клянется, что ничего не знал о деле в Норвуде». «Да, не знал», — крикнул наш пленник. «Я выбрал его баркас, потому что знал, что у него самый быстрый ход. Мы ничего не говорили ему, а только хорошо платили и обещали еще больше, если доберемся до нашего корабля «Эсмеральда» в Гревзенде, отправляющегося в Бразилию». «Ну, если он ничего не сделал дурного, то мы позаботимся, чтобы и с ним не произошло ничего дурного. Хотя мы быстро ловим кого следует, но не торопимся осуждать». Смешно было видеть, как самонадеянный Джонс уже напустил на себя важность по случаю поимки преступника. По легкой улыбке на лице Шерлока Холмса я увидел, что он не пропустил мимо ушей слов полицейского. «Мы сейчас будем у вокзального моста», — сказал Джонс, — «и высадим вас вместе с Кладом, доктор Ватсон. Нечего вам говорить, что я беру на себя большую ответственность. Это вполне неправильно, но договор есть договор. Однако я должен по обязанности послать с вами полицейского, так как у вас такая драгоценная поклажа. Вы, конечно, поедете в кэбе». «Да». «Как жаль, что нет ключа, и мы не можем составить инвентарь. Вам придется взломать ящик». «Где ключ, мой милый?» «На дне реки», — кратко проговорил Смоль. «Хм! Напрасно вы дали нам этот бесполезный труд. И так у нас достаточно дела благодаря вам. Однако, доктор, я думаю, нечего предупреждать вас, чтобы вы были осторожны. Привезите ящик обратно в улицу Бекер. Вы найдете нас по дороге на станцию».